— спросил, наконец, Мейсон. — Да, — сказал Бергер, — в городской дом. Я хочу задать ему несколько вопросов. — Собирается предъявить обвинение? — Я задам несколько прямых вопросов. Не думаю, что сразу предъявлю обвинение. Нужно сначала подготовиться. Я не буду пока спрашивать о шланге. Думаю, что вам, Мейсон, и вашему детективу лучше не присутствовать, когда мы будем задавать все вопросы. — Хорошо, — сказал Мейсон. — Мы сделали все, что могли. И я знаю, где есть теплая и мягкая постель, горячий пунш, и еще нет, — перебил Бергер. — Вы это дело начали, и вам надо быть в курсе. Мейсон вздохнул и откинулся на подушке. Машина промчалась по пустым улицам и кривым переулкам, взбралась на холм. — Где-то здесь, — объявил Бергер, — участок большой. Стараясь не включать фары без надобности, Том, я хотел бы взглянуть на гараж, прежде чем мы кого-нибудь потревожим. У поворота Гласмен сбавил скорость, остановил машину и выключил мотор. Не слышно было ни звука, лишь стук дождевых капель по крыше машины. — Пока все нормально, — сказал Гласмен. — Отмычки есть? — спросил Бергер. — Конечно. — Хотите, чтобы я открыл гараж? — Да, я хотел бы взглянуть на машины. Гласмен направил фары на висячий замок, которым запирался гараж. Открыл дверцу и выбрался под дождь. Он достал из кармана связку ключей, через минуту кивнул Бергеру и отодвинул дверь. — Осторожнее, — предупредил Бергер. — Не захлопни дверь. Нельзя поднимать тревогу раньше времени. В гараже стояли три машины. Фонарь Гласмена по очереди осветил каждую. Глаза Мейсона сузились при взгляде на новенький Паккард-седан. Заметив выражение его лица, Бергер спросил, — Что-то обнаружили, Мейсон? Перри Мейсон отрицательно покачал головой. Фонарик Гласмен обследовал номера машин. — Вот это зарегистрировано на имя Сэмюэля К. Лестера. Он указал на двухместный автомобиль с несколькими запасными камерами, подвешенными с разных сторон. — Это была мощная машина с низкой посадкой, блестевшей эмалью и хромированной сталью. — Модель скоростная, — шепнул Бергер. — Поверни-ка фонарик сюда, к глушителю. — Том. Гласмен повернул луч света к выхлопной трубе, а Бергер наклонился рассмотреть ее. — Что-то сюда присоединяли, — заметил он. — Ну что ж, пошли поговорим с Сэмюэлем Лекстером и поглядим, что он скажет, — предложил Гласмен. Перри Мейсон с безразличным видом, прислонившись к стене гаража, разминал пальцем сигарету. — Я, конечно, не хочу вмешиваться, но вы могли бы найти шланг, если бы как следует поискали. — Где? — спросил Бергер. — Где-нибудь в машине. — Что заставляет вас так думать, что он там? — Пожар, — пояснил Мейсон, — начался в спальне Лекстера или рядом. Гараж от нее далеко. Машины, которые стояли в гараже, спасли от огня. Кусок шланга — улика, и Лекстер, разумеется, не оставил его там, где его можно найти. Возможно, конечно, что он его припрятал в другом месте, но есть шанс, что он в машине. Гласмен без особого энтузиазма потянул за ручку, при помощи которой поднималось откидное сиденье, и забрался в машину, посветил фонариком. Он поднял переднее сиденье, открыл щиток, обшарил заднюю часть машины. — Вот какое-то запертое отделение, — подсказал Бергер. — Это подклюшки для гольфа, — объяснил Гласмен. — Посмотри, не подойдет ли сюда какой-нибудь из ключей. Гласмен попробовал ключи один с другим и покачал головой. — Посмотри-ка, нельзя ли отодвинуть ту штуку на переднем сиденье и заглянуть туда? Рессоры закачались под тяжелым телом Гласмена. Он глухо сказал. — Тут что-то есть. — Это похоже на гибкий шланг, — сказал Гласмен. — Отмычку! — возбужденно скомандовал Бергер. — Надо взглянуть. Гласмен отомкнул замок со словами. — Не очень аккуратно получилось. Будет жуткий скандал, если мы не правы. — Начинаю думать, что мы правы, — мрачно заметил Бергер. Гласмен протянул руку и достал футов 12 шланга. На одном конце к нему болтами были привинчены два ремешка. С другого конца резинка была растянута в виде гриба. — Ну, — сказал Бергер, — сейчас поднимем Лекстера. — Хотите, чтобы мы подождали здесь? — спросил Мейсон. — Нет, можете подняться в дом и посидеть в гостиной. Долго ждать не придется. Он, наверное, сознается, если вытащить его прямо из постели.